Аракчеев обладал хорошей наблюдательностью и вполне удовлетворительной памятью, деятельным, напряженным вниманием в сфере личных своих интересов. Но ассоциативная деятельность ума отличалась крайней бедностью. Сочетание представлений у него было ограничено. Все мысли его отличались краткостью, отрывочностью, были однообразны. Но зато сочетание представлений выигрывали в прочности. Это именно и составляет главную особенность узких умов. У глупых людей сочетание представлений и ограниченное, и непрочное. У людей с широким умом ассоциации очень богаты и разнообразны. Они обладают поэтому многочисленными комбинациями представлений. Аракчеев обладал умом, но узким. Следовательно, у него было немного ассоциаций, но крайне прочных. В той ограниченной области, в которой работал его ум, он обладал твердо усвоенными знаниями. Все представления о табелях, ведомостях, формах и тому подобном были соединены между собою крайне прочно, и Аракчеев был знаток своего дела. Представление всегда вызывало прежде с ним сочетанное, и потому всякое отступление от усвоенного порядка службы и порядка в сочетанных представлениях тотчас же замечалось. Эта прочность в сочетании небольшого числа представлений, составляющей особенность узких умов, непременно выражается крайней аккуратностью и педантизмом. До сих пор психологи не обратили должного внимания на психологический анализ аккуратности и педантизма, не объяснили значение и состав этого психологического явления. Аракчеев наследовал свою аккуратность от матери. Насколько нам известно, в этом отношении граф намного превзошел свою мать. Аккуратность — бесспорно врожденное свойство, наследуемое от предков. Воспитание не может ни привить аккуратность, ни отучить от нее. Я наблюдал мальчика, воспитанного вдовою матерью, женщину крайне безалаберную. Мальчик унаследовал от отца, умершего, когда сыну было 2 года, крайнюю аккуратность. Мальчику часто доставалось от матери за его аккуратность, которая с годами только росла. Также я наблюдал аккуратность, унаследованную от матери, умершей от родов. Мальчик, воспитанный в чужой семье, очень рано отличается от детей, приютившей его семьи, крайней аккуратностью. С годами эта аккуратность достигла крайней степени и прямо тяготила всю семью. Ни уговоры, ни насмешки не действовали.